Мы начинаем наш урок седьмой. Шлавей Сулам, страница пятая, строчка 29. На прошлом уроке мы проходили последний абзац, где Шлавей Сулам нам говорил о работе массы, что их учат, обучают, воспитывают идти в совершенстве, кажущемся совершенстве, конечно, руками, ногами исполнять и не задумываться. И потому, что каждый грошик прибавляет большому счету. И в конце концов вся эта масса, каждый что-то исполняет, один это, другой это. И вместе они таким образом делают какую-то большую работу. Но индивидуальной работы нет. И только при гмар-тикуне, в окончательном исправлении всего человечества, тогда лишь будет видно, что это, что все эти дела, все маленькие и маленькие их взносы человека массы тоже привели в конце концов пришли к исполнению, к исправлению. Теперь начинаем 29-я строчка. Немца. Шело омрим ло хас вешалом шекер. Эла бишвило маспик авода зот. Мисибат шеэньгу 30 мисугаль лаводе бифхината прат. Шешам меламдим эта адам лалехет бадерех абикурет. Айну, Аим 31 Баемет, Гумы Сугаль, Лекаем, Этма Шехум Вакеш, Зотомерет, Им Пив Вилибо Шавим, Бема Шеху 32, Мевакеш, Мяшем, О Шеху Роэ, Шеэйн Хагуф Маским Лема Шегум Вакеш точка. Вицарих Тамид Лирот Эт 33 Мацаво Амити. Возвращаемся к строчке 39. Находим. Мы находим. Шелом Римло Хасве Шелом Шекер, что не говорят ему, этому массовому человеку, с массовым ощущением работы, которую он производит на Творца, что не говорят ему, не дай Бог, ложь, что он не идет в совершенстве, что ему дают работу, которая говорят ему, что это совершенно, дает им совершенство, что их обманывают этим. Эла вишвилого маспик аводазо, но что для него, для такого состояния души, как у него массового человека, для него это достаточно такая работа. Мисибаша эйнгу мисугалла вот бифхинат апрат. И так как он не в состоянии работать в аспекте как, то есть как личность. Шешам ламдим это адам лалехет бадерех абикорет, что там учат, обучают человека идти по пути исследования. Гайну, гаим баемет умесугал лекаем эт маше умевакеш. То есть, каким образом? Действительно ли он в состоянии исполнить то, что он просит? Зотомерет, это значит, то есть, им пива либо шавим, то есть, одинаковы ли у них, у него, его уста, одинаково ли настроены его уста и его сердце? Соответствуют ли они друг другу? Бамаши умавакеш мяшем в том, что он, 32, просит от Творца. О шигуро э, или же он видит, шейна гагуф маским лемаши умавакеш, что его тело не согласна с тем, что он просит. Вы царих тамид лирот эт мацаво гамити, и он постоянно должен видеть свое истинное состояние. Вот, вот это и вся разница между человеком массы, массовой работы и личной работы. 34. Вагасиба шеногагим шнейминай гадрахот аномоциим зе бахазаль бамахлокет бен шамай 35 им бет гилель бейнян кейцат мерагдим лифне акала. Шебет шамай омрим кала хамут шигу 36 айну лагагид гаемет бе эйзе цура ешла точка обет гилел омрим кала наа вехасуда точка Амар лахем, лахем бет 37 шамай лавет гилель. Арей шагайта хикерет о сима. Омрим ла халана ава хасуда. У пираши в скобках. У пираши 38 хасуда худ шаль хесет. Машух алеа. Точка. И скобка закрывается. Ваатура амра медабер шекер тирхак. Точка. Амрула хэмбет 39 гилель лавет шамай. Ледиврейхэм ми шалаках Мекахра мин хашук ишбахейну вейнав о игананейну вейнав точка Гаве 40 амер ишбахейну вейнав микан амруха хамим лаулам тегеда то шелядам меуревет им габриот 41 Упираши тэгэ да то шэль адам шэйно хольках баки я немножко перескочил тэгэ да то шэль адам мэуревет им габриот ла сот ла иш ве иш кирецоно большая хали, большая, большой абзац. И здесь необходимо некоторое предисловие как бы сделать. Есть в мудрости мудрецов народа Израиля были две школы в начале нашего летоисчисления. В самом начале, где-то первый век, будем говорить, второй век, было две школы. Школа Гилеля и школа Шамаи. И эти две школы, они соответствовали двум линиям. Правая и левая. Правая — это больше хасадим, более, как сказать, легкая, более, которая давала законы народу, облегчающие. Это к этой школе, это школа Гилеля. А другая школа была школа Шамаи, которая с левой стороны как бы подходила к работе, духовной работе. И более строгой она как бы устражала, более строгое делала, так сказать, показывала работу более сжатой, более строгой форме. Это была школа Шамаи, как мы говорим. Так вот, эти школы, обе школы, они не противоречили друг другу. Но это было два подхода. Одна как бы для массы, Гилель, со стороны Хасадим, а другая со стороны Шамаи, Гворот, силы закона, более явно проявляющиеся, более строгое отношение к исполнению заповедей и учению Торы. Так вот, он приводит здесь, мы говорили сейчас как раз о двух подходах к обучению, к воспитанию и к подходу к работе, к духовной работе. Одна для массы, а другая для личности. И поэтому он, очевидно, здесь приводит тоже эти две школы и приводит нам фрагмент из Талмуда. Таким образом, мы с вами тоже постепенно изучать будем также и Талмуд. Мы изучаем здесь в Шлавей Сулам и Зогар. Все построено на Зогаре. И в то же время Талмуд. То есть, а последовательно мы как бы изучаем, будем здесь изучать всю Тору. А также есть здесь множество стихов из Торы, самой Торы, и из пророков, писаний, которые мы тоже рассматриваем. Так что, в принципе, мы здесь рассматриваем в самом Шлавей Сулам, рассматриваем, в принципе, всю Тору и всех и пророков, и Талмуд, и так далее, и так далее. Так вот, он говорит теперь. Я нахожу сейчас. Ваасиба, 34. Ваасиба ше ногагим шней миней адрахот. А причина того, что применяются два типа наставлений, два типа инструкций по духовной работе, адрахот. Ану моциим зе бахазаль. Мы находим это в у мудрецов бамахлокет бен Шамай им бет Гилель, в разногласии. Когда мы говорим разногласие, конечно же, оно разногласие было созидательным. Есть разногласия, которые созидательные, а есть, которые разрушающие. Так вот здесь разногласия этих двух великих мудрецов. Ради неба. А? Ради неба. Ради неба. Это разногласия ради неба, чтобы лучше, углубже понять управление Творца. Это созидательное разногласие. А разногласие, которое было, например, у Моше и Кораха, это было разрушительное. Потому что Корах, который с левой стороны был, он хотел любой ценой завладеть священством и так далее, и чисто из корыстных целей. Так вот, мы сейчас рассмотрим то, что он говорит, находим это, эти два пути, он сказал нам сейчас, которые, значит, для массы и для личности, мы находим это в разногласии между школой Шамаи и школой Гилеля в аспекте, и он цитирует это, «Китсат мэрагдим лифне акала», как, цитата, «как танцуют перед невестой». Есть такая тема, в Талмуде берется какой-то, будем говорить, какой-то кусочек, какое-то выражение, какой-то отрезочек, и этот как тема, и начинают ее разбирать. Так вот, эта тема называется «Как танцуют перед невестой». Сейчас он нам объяснит. Шебет Шамай омрим, что школа Шамай говорит «Кала хамут шеву». То есть разговор идет о том, в общем-то, как танцует перед невестой. Имеется в виду человек взял себе жену. И вот теперь он, у него свадьба. Он сделал уже свой выбор. И вот все пришли, все уже на свадьбе. Уже все. Все есть, и уже все принято, и все, все стороны довольны. Жених доволен, невеста довольна. А теперь он объясняет, теперь, как же танцует перед невестой? Какое отношение должно быть к тому, какую он жену взял? И так далее, и так далее. Он сейчас нам расскажет. Шебет Шамай омрим, что школа Шамай, строгая школа, говорит «Кала хэмудшигу». Невеста такая должна, такая, как она и есть, какая она есть. Что это значит? 36. «Гайну лагагит гаэмет ба эйзэ цура еш ла». Что это значит? Невеста, какая она есть. Это значит, чтобы необходимо рассказать, сказать правду, в какой форме или в каком виде она находится. То есть сама тоже, то есть невеста, какая, сказать правду, какая есть она есть правда. В отношении невесты, например. Увед Гилель омрим, а школа Гилеля смягченная, будем говорить. Подход, к массовый подход. Говорят, цитата, «Калана ава хасуда». Невеста, она обаятельная и милая. Точка. То есть подход Гилеля мягкой школы, он говорит, какая бы ни была невеста, он говорит, должен сказать, невеста обаятельная и милая. Амар лагембет шамай левет Гилель. Тогда говорит школа, строгая школа Шамай, школе Гилеля, цитата, «Арей шагита хигерет о сима». Но смотри, а если же она хромает, да? или же слепая, омрим ла калана авахасуда, говорят о ней, что она невеста обаятельная и милая, то есть, да? Что это как бы неправда. Упираши хасуда худшель хесед машухалеа. А в скобках он говорит, а великий комментатор Раши, это середина 11 века, из Прованса, из Франции, великий комментатор. Раши объяснил Раши, что слово хасуда, то есть слово милое, он говорит, худшель хесед машухалеа. Что значит хасуда? Что нить хесед, нить милости протянута к ней. Это значит милая, а не миловидная, как мы думаем. Ваатора омра амра, он и объясняет это. Дальше идет школа Шамай, говорит школе Гилеля. Ваатора амра амедабер шекер тирхак. А Тора же говорит, он сказал, говорит, Тора же говорит, что тот, который говорит ложь, он удалится, он отдаляется от истины, от Творца. Как же можно сказать ложь? Амрула хэмбет гилель левет шамай. Тогда говорят, когда сказала школа Гилеля, к строгой школе Шамай. Ледеврейхем ми ше лаках меках ра мин хашук ишпахейну вейнав о еганейну вейнав. Тогда школа Гилеля приводит ему другой пример, чтобы прояснить позицию. И вызвать их, конечно, тоже на диспут, как бы, доказать справедливость того, что надо сказать, что невеста, она обаятельная и милая. И они объясняют, они сказали школе Шамаю, по-вашему, Ладеврейхем, по-вашему, тот, кто купил плохую покупку на рынке, что же делать тогда, когда он уже купил покупку на рынке? Что же делать тогда надо, если ты увидишь, что он купил покупку плохую? Надо восхвалять ее в его глазах? Или же надо ее, как сказать, критиковать, да, в его глазах? Сказать, что это отвратительно, что он купил, плохо. И Хавам, Ришабхейну Вейнав, школа Гилеля говорит, я бы сказал, что надо восхвалять это в его глазах. Микан Амруха Хамим. Сейчас мы поймем это. Отсюда. Что? Строчка сороковая. И Хавиомер, я бы сказал, что надо восхвалить его, эту покупку в его глазах того, который купил ее. Цитата. Микан амру хахамим. Отсюда сказали мудрецы. Леолам тегеда то шелядам меоревет им габриот. всегда, чтобы было отношение человека, его внутреннее, его, чтобы он был связан с творениями. То есть, чтобы он внутренне был связан с творениями. То есть, чтобы он сочувствовал, чтобы он был связан с ними внутренне. 41. Опи Раши. А Раши объяснил, что это значит. Тегеда то шель адам уревет има приет. Что значит это, что сказали мудрецы? Чтобы его отношение было, чтобы он был человек, чтобы был переплетал себя с внутренне переплетал себя с творениями. Что это значит? Он говорит: «Ласот ла ишла иш хирецоно, киришот кирецоно». То есть он должен каждому человеку делать по его желанию. А теперь мы сейчас разберем, что он сам разберет нам, что это все это означает. С одной стороны, казалось бы, что в школе Гиля говорит, что не надо говорить правду. Невеста, она хромая и слепая, он говорит, надо сказать все равно, что она обаятельная, милая. Человек купил покупку на рынке, что надо говорить? Хвалить, восхвалять эту покупку в его глазах, у этого человека, который ее купил. Или надо ее наоборот, критиковать или другое. Сказать, что ж ты сделал, что ты купил. Это что же как бы неправда. И он объяснил в конце, что есть такой принцип, чтобы надо связывать себя, переплетаться внутри себя, переплетать себя с другими творениями. То есть, что это значит, объясняет Раши, что надо делать каждому человеку по его желанию. Что же это означает? 42. Вагадавар азе царих биюр и мадам шеэйно хольках баки дерах машаль баватим о бегаломим точка велокеях 43. Имо иш шигу вааль мекцо баиняним эйлу точка ואם הלוקח רוצה לקנות דירה, מה שמוצאת חן 44 בעיניו, או יהלום, שמוצא חן בעיניו, והאדם הזה שלקח עמו ותור מבין והוא רואה שהם לא 45 טובים והכי מותר שלא להגיד לו את האמת שזהו מקח רע точка היתקן לומר כך точка У лефи пируш раши, 46, ше мефареш леолам тегеда то шелядам и уревет им габриот ласот лаиш лаиш хирецоно 47 гайну им гуроце мекахра ше ягидло нахон Сегу мекахтов. Мы возвращаемся к началу этого абзаца. 42-я строчка. Начинает пояснять нам, что было, о чем разговор был в прошлом абзаце. Вагадавар азе царих биюр. И это, конечно, требует объяснения. Им адам шейно хольках бакич. Если человек, который не настолько, не очень, который не очень, сказать бы, разбирается. Баки, значит, очень специалист. Небольшой специалист, скажем, например, скажем, в домах. В знании, в домах. Или в как сказать, в аренде домов. Велокеях ему иш, и он берет с собой человека, шигува альмекцуа, который имеет профессию, чья это профессия, бейняним гаилу, это профессия его в этих делах, то есть в домах, в маклер, чтобы сдавать дома в наем и так далее. В има локеях роцели кнот дира. Если покупатель желает приобрести квартиру, маше моцет хэмбэйнав, так, что ему приятно, он ее видит, она ему нравится. 44. О, и галом, или же он хочет снять ее в наем. Шамоцехеньбайнав тоже какая-то квартира, которую он хочет снять, которая тоже ему нравится. Ваадамазе шалаках ему витох мевин. А тот человек, которого этот покупатель взял с собой в качестве знатока, знающего, вагуроя, и он видит этот специалист по домам и наему. А он видит шехем ло 45, что шехем ло товим, что они не эти, да, эти квартиры, что они не хорошие 45. То есть, что они не хорошие, значит, что они не годятся. По какой-то причине, может быть, по стоимости, по отношению к качеству, что он видит, что это не соответствует тому, что ожидает покупатель, который его нанял. Вехимутар шилолага гидло это имет. И разве позволительно, чтобы он не сказал ему правду? Он приводит такой аргумент, что невозможно, надо сказать правду же. Как же это возможно, что та школа Гилеля говорит, что нет, что и так далее. Шезегу мекахара, разве он ему позволительно этому человеку, которого он тот покупатель нанял, чтобы он ему не рассказал правду, что это плохая покупка или плохой съем, плохой наем, съем, плохая аренда. Айтахен ломарках, разве можно так сказать? Точка. Улафи фируш раши 46, и в соответствии с пояснением раши 46, шемефареш, который поясняет, леолам тегеда то шеладам и уревет им обреет, всегда, чтобы было отношение человека, чтобы он всегда был переплетено внутренне с творениями. То есть, чтобы он всегда мог как бы ощутить себя в другом, подходить к нему с той же позиции, как бы он бы к себе бы подходил. Что это значит? Он говорит, «Ла сотла ишла ишхирцуно», Раши объяснил, чтобы каждому делать человеку делать по его желанию. 47. Гайну имгу роце мекахра, то есть, Если тот желает купить плохую покупку, шиягидло нахон зегу мекахто, чтобы он ему сказал: хорошо, это хорошая покупка. Разве это возможно? Понятно, да? Что если тот, что это значит? По его желанию. Надо делать человеку по его желанию. То есть, если получается, что он имеет в виду, он как бы риторический вопрос задает нам. Что если человек желает купить что-то, плохую покупку, да? А это желание этого человека, правильно? Тогда по объяснению Раши, если этот человек желает купить плохую покупку, но это его желание, пусть ему скажет этот человек другой, что хорошо, что это хорошая покупка. Поэтому что это желание того человека, который надо делать наше по желанию другого человека. Его желание, значит, надо ему сказать, что да, это хорошо. Но как же это возможно все-таки? Сейчас он начнет, очевидно, нам объяснять это. 48. Эла црихим ломар, шееш гефреш, митаам, шадам лаках эта меках ра, увьядо литакно. Айну, шило 49, иках, это мекахра, вадаеше царих, легагидло, это эмет, точка. Маши им кен им квар лаках, это мекахра. Переходим на шестую страницу. Первая строчка. В эйн, в ядо, литакно. Аз асур легагидло, это эмет. Кимагу ярвиях мизе. Шияда, это эмет, точка. Рак 2. Егело есурим бехинам. Здесь он объясняет нам всю эту... весь этот смысл. Возвращаемся к странице 5, 48 строчка. Очень внимательно надо смотреть. Он это все связывает с тем, что он уже раньше говорил по этим двум, в этих двух школах, сейчас что он говорит. Он это опять же связывает с теми двумя системами воспитания: масса или же личность. И он дальше объясняет. Эла црихим ломар, но необходимо сказать, что есть гефриш, что есть различие между этими митаам, что адам лаках это мекахра. Есть такие различия есть между этими двумя подходами, покупками. Например, по причине того, например, что человек купил плохую покупку. Увьядол это кен, и в его силах это исправить. Да? Например, у нас есть такое правило в Голландии, что бы ты ни купил, у тебя есть, так сказать, квитанция, если ты все пришел домой, попробовал, померил, или что-то другое, и вещь какую-то, или что бы то ни было, и ты попробовал, посмотрел, и ты видишь, нет, что-то не то, не годится, не нравится, ты можешь в течение недели можешь это принести обратно, или сдать, или поменять, или в любом случае можешь дело исправить это, свою покупку. То есть, если человек купил плохую покупку. Плохая покупка, конечно, значит, что он купил не то, на что он рассчитывал. И она оказалась не тем, на что он рассчитывал. в каком-либо отношении. У Ваядолы так, но и в его силах это исправить. Хайну, 49. Шило иках это мекахра, то есть, чтобы он не купил, чтобы он не взял эту плохую покупку. Если у него есть такая возможность, ее прийти, ее сдать ее обратно в магазин, или что, и получить обратно деньги, или что. Если такая ситуация есть налицо, вода и что царих лагитло, это мед, конечно же, тогда необходимо сказать ему правду, этому человеку. Чтобы он пошел и поменял тогда, потому что еще у вас есть возможность исправить вещь. Маши им кен, ма им квар лаках это мекахра. Но совершенно иная ситуация создается, когда если он уже купил плохую покупку, мы переходим на страницу шестую, уже купил ее. Вэнь вэядолы такно, и нет у него возможности теперь, нет у него никакой возможности теперь, чтобы это исправить. Уже нет уже этого продавца, нету это, хай бы либо причина, все, не может он отдать уже обратно это, поменять это или сделать, забрать деньги и так далее. Аз, вот смотрите, что он говорит он нам, аз асур лагид ло это эмет, тогда запрещено говорить ему правду. Потому что мы слышали, что он сказал Раши, что надо делать человеку по его желанию. Он уже купил, он же не может поменять ничего. Ки магу ярвиахмиза, ибо что же он, какая польза будет у него от того, что я да, это имеет, что он теперь будет узнает теперь правду. Какой смысл ему теперь это рассказать? Рак ехело и сурим бы бехинам, только два. Он получит теперь страдания бесплатно, как сказать, даром, ни за ничего, ни почем он получит эти страдания. То есть запрещено ему теперь говорить. То есть если он уже взял, купил это все и не может изменить эту ситуацию, незачем ему говорить об этом, что он плохую покупку сделал. И теперь понятно, что то же самое, когда с женой, когда у него невеста, когда уже он ее уже взял, уже доволен, и теперь он уже заплатил, он же как бы заплатил все, он уже сделал свадьбу, все заплатил уже за эту вечеринку. Кольцо ей купил, он ее водил в кино, он ее водил в ресторан, что только не делал, чтобы жениться на ней. И теперь уже все, он уже это самое, а тут кто-то приходит и говорит, а знаешь, это у нее это, она была с тем, она была с этим. Ну, что бы он только не мог говорить, нет, зачем говорить, она хромая, она такая, не видит ничего. Да? Все, у нее линзы в глазах, у нее это. Не надо, нельзя ему уже говорить уже, он взял ее, все, значит, надо его радовать, ему говорить, что, как говорит школа Гилеля, что кала на ал выхасуда, что невеста, она обаятельная и милая. Вот это он имел в виду. И потому что принцип такой, что надо делать приятное, надо делать человеку кирацано по его желанию. Если еще есть возможность поменять это дело, эту покупку исправить, туда надо сказать ему. Если нет, то все уже. Потому что иначе ты не даром делаешь ему просто страдания, даешь ему и ни к чему, ничего нельзя исправить из-за этого. Это высшая логика, божественная логика, чтобы это делать. Надо это приучиться. И научиться понять, что это выше всякой правды, которую ты, казалось бы тебе, что ты должен сказать правду. Глупая правда, она не нужна. 3. Аз шаях ломар кмо шапираши ласот кирецоно иш ва иш. Шапирушо. Гарацон шельколь иш ва иш. Четыре. Гу. Шейгило тануга. Точка. И ласот. Им я гиду ло гаэмет. Егье ло есурим. Асур лагид ло гаэмет. Пять. Кизе ло рецоно. Точка. Кирецоно шель иш. Гу. Леганот мяхаим. Кизе гая матарат габрия. Точка. Умишум зе шесть. Им я гиду ло гаэмет. Аз егье ло есурим. Точка. Маше имкен, им адайн локана. Аз шиягиду ло этаймет сем. Гуйхе савар цон мизе митаам ки ахшав шиодея этаймет гу лойках эт мекахара. Восем. Лойках меках тов. Кефиши гуме аецло, вейтен эт амахир, гадаруш, авур, меках, атов. И он дальше нам это все поясняет, связывает нам все это с основными глубочайшими глубинами человеческой души и цели творения. А не просто этикета и внешних правил и черт характера и так далее, и так далее. Аз шаях ломарк мопиреш фираши. Так, в таком случае, говорит, тогда можно сказать так, как объяснил Раши. Он цитирует это. Ласот кэрэцоно иш виш. Чтобы делать по желанию каждого человека. По его желанию. Шапирушо, что это значит? Гарацон шельколя ишвы ишву, что желание каждого человека, четыре, состоит в том, шейело танук, чтобы у него было наслаждение. Точка. И лазот, если так, им ягиду логаймет, если ему расскажут правду, и ело и сурим, и у него из-за этого, если как следствие того, что ему расскажут правду, что у него от этого будут страдания, асур лагид логайме, тогда запрещено ему говорить правду. Пять. Кизе ло рецоно, ибо это не его желание. Очень тонко надо подходить сейчас, стараться внутри, когда ты слушаешь это, не противоречит изнутри, исходя из своего опыта, из своих соображений, из своих правил, жизненных правил, взглядов и так далее. Потому что он нам рассказывает божественную логику, а не человеческую. Не на время, не те правила и премудрости, которые свойственны временной мудрости нашего поколения. И тогда ты сможешь услышать божественную логику, что он хочет нам рассказать, когда, казалось бы, кажется, что это не совсем то, что он говорит. Например, если у человека есть, не дай бог, рак, заболевание рак, ему осталось жить столько там, мало, не надо ему говорить правду, чтобы он подготовился к своей смерти, чтобы он сделал всякие выводы, и, может, это, чтобы он, может быть, что-то сделал ради своих детей, устроил привел все в порядок, воздал, сделал завещание и так далее. И пришел тоже к сам собой не надеялся на пустоту. Так разве это можно оправдать таким отношением? Казалось бы, нет, но должен послушать это и не бороться с тем, что он нам рассказывает. Потому что и тогда ты увидишь внутренний смысл и выйдешь выше своего знания и приобретешь высокое разум, высший разум вместо своего ограниченного временем и пониманием разума внутри разума. Тогда он говорит, что тогда, если ты видишь, что ему тогда, ты ему расскажешь ему правду, и от этой правды у него будут только страдания, то запрещено ему говорить эту правду. Он говорит: «Кизе лорицоно, ибо это не его желание, желание его наслаждаться». А ты ему, как хоть ты ему делаешь, приносишь ему страдания. «Кирицоно шель иш гулаганут мегахаим, ибо желание человека наслаждаться в жизни, от жизни. Кизе гая матарата брия, ибо это было целью творения». Никогда не забывай об этом. Что твоя правда ему дает? Цель творения – это насладить творение. Сам Творец это имеет как целью творения – насладить творение. А ты приходишь своей правдой, и кому это нужна, твоя правда? Когда ты ему делаешь страдания, в то время, когда ты должен сделать ему, дать ему возможность насладиться, насладить его даже. Умешум зе шесть имя Гидулу Аймет, и поэтому он говорит, если ему расскажут правду, аз их ело и сурим, тогда у него будут страдания. Точка. Маши имкен. О, здесь он добавляет очень важное. Маши имкен им адайн локана, но совсем другое дело, если он еще не приобрел то, что не соответствует как бы то плохую покупку, приобретение. Аши ягиду ло это эме, тогда, если ему тогда скажут правду, о, теперь он объяснит нам почему. Тогда, если ему скажут правду, сем гуих есаварацон мизе, тогда ему насладят ему его желание от этого, усладят его, как бы сказать, его желание от этого, сделать ему приятное. Если у него еще возможность есть, не купить, он еще только договорился, но еще не подписался, и ты ему даешь совет, чтобы он это не сделал, он еще не купил. Он только еще так говорил, может так, он еще, но еще не подписался под этим. И ты ему даешь совет, тогда ты ему даешь приятное. И тогда это можно. Митаам ки ахшав шиодея это эмет. Из-за того, что теперь, когда он знает правду, гу лоиках это мекахра, тогда он не купит плохую покупку. И ты ему делаешь приятное этим. Но не когда он уже купил, и у него уже совершенно нету, да, и у него совершенно нет уже возможности что-то изменить. И тогда ты ему говоришь, ты делаешь противоречивую вещь, которая не годится. Делаешь вещь против его желания, он купил. А ты ему говоришь из плохо. Вайках мекахтов, и тогда он не купит, он говорит еще раз, он не купит тогда эту плохую вещь, плохую покупку. Вайках мекахтов, а купит хорошую покупку, добротную покупку, покупку. Кефиши гумаецло, как этот человек ему советует. Вейтен это махир гадаруш авур мекахтов. И он тогда даст цену, заплатит цену, требуемую за хорошую покупку. Понятно, да? Теперь он это, конечно, очевидно, свяжет, разумеется, свяжет это с этими двумя методами воспитания. Воспитание масс, в духовной работе и воспитании личности. 9. Отога давар кан бейняна водаташем. Точка. Кила нашим ашаяхим лига кляль шилороцим о шилоихолим. 10. Лагавин сафа ахерет мисафат агава ацмит ве им ягидуло аля водато шеэйн базе шлеймут. Шезе 11. Доме лемаше амру хазаль гаконе мегахра гайну шеэйн лога яхолит литакно асур ломарло. Шезе 12. Мегахра. Точка. Эла ишбахейну вейнав. Точка. Митаам кифераши альмаш амру хазаль микан тегеда то шель 13 адам меоревет им габриот айну ласот ла иш ве иш кирецоно. Точка. Шепирушо им гарацон шеля иш 14 гу рак багава ацмит црихим ломар шагавода газо шата уведе шело лишма и авода 15 наа вехасуда. ואיך יכולים לומר שני דברים מנוגדים בבת אחת? היינו, שהעבודה שלך היא שלא 16 לשמה, ומכל מקום היא עבודה שלמה וטובה. Очень тонкие вещи, теперь он переводит это все, о чем мы столько говорили теперь до сих пор, на духовную работу. И он приводит сейчас пример о человеке, который из массы, или да, массовый подход. Ото давар, ото гадавар кан бейняна вода ташем. То же самое, он говорит, та же самая вещь и здесь в отношении духовной работы, работы на Творца. Кила нашим ашаяхим лагаклаль, ибо, он говорит, для людей, которые относятся к массе в своем развитии, еще относятся к массе. Шело роцим о шело ихолим лагавин сафа ахерет, которые не желают или же не могут, 10, лагавин понять сафа ахерет, иной язык мисфат агава ацмит, чем язык любви к себе. Вы им ягидуло аля водато, а если ты ему расскажешь о его работе, шаэйн базэ шлеймут, что нет в этом совершенства. Шезе 11 томэ лэмаше амру хазаль, что это подобно тому, что сказали мудрецы, повторяет вещи, неважно, знает почему. Аконэ мэгахра, тот, который покупает плохую покупку, цитата, «Хайнуше эйн лога яхолет литакно», то есть, что нет у него теперь возможности, чтобы это исправить. «Асур ло марло», теперь запрещено тебе тогда сказать ему, «Шезе 12 мекахра», что это плохая покупка. «Эла, ешбахейну в эйнав», но надо восхвалить ее, восхвалять ее в его глазах. Митаам хипераши, кипераши. Так, из-за того, как по причине того, что объяснил Раши, Альмаши Амру Хазаль, на то, что сказали мудрецы. Цитата. Миканте геда то шель 13 Адам, меоревит им обредет отсюда, пусть всегда будет устремление человека, чтобы быть сплетенным в своих желаниях, в своих помыслах с другими творениями. Цитата. Гайнула сотла ишла ишхируца. Но он объяснил, что это значит. Это значит, чтобы делать каждому человеку по его желанию. Точка. Шапирушо, что это он объяснил это. Има рацон шеля иш 14 гу рак бахава цмит. О, теперь он поясняет это насчет массового человека. Има рацон шеля иш, если желание человека 14 гу рак бахава цмит, она состоит в том, состоит только в любви к себе, то есть массовый человек. Црехим лумар, необходимо сказать, шагавада зо, что это работа, шата овет, шело лишма, что ты работаешь не ради неба, а ради что-то себя, другие у тебя есть помыслы, ради чего ты работаешь, ради Творца, на Творца, что, которая не ради неба, и авода 15, на аваха суда, она работа приятная и милая. Так, как говорил Гилель, великий Гилель, что он говорит, как в аспекте, мы помним по теме, как танцует перед невестой. Что какая бы она ни была, хромая, слепая, говорят всегда, она обаятельная и милая. Подходит к жениху и делать ему приятное, чтобы его было по его желанию, ибо это есть цель творения. Творец делает это с каждым человеком. Как мы можем делать это иначе? Мы, кто стараемся, которые стараемся все делать, стараемся, чтобы каким-то образом больше и больше приблизиться по свойствам к Творцу. Должны сделать так, как он, хотя нам и непонятно. Почему? Что надо сказать, что это работа духовная, которую делает этот массовый человек руками и ногами, без требуемого каваны, намерения. Что эта работа на аваха суда, она милая и, как сказать, она приятная и милая. Точка. И он теперь опять задает вопрос. И как же мы можем сказать две противоположные вещи одним махом? Как это можно так сделать? Две вещи соединить эти. Гайну шагавода шелха ги шело лишма. То есть, две вещи мы соединяем, которые совершенно невозможно соединить, казалось бы. То есть, что твоя работа, духовная работа, она лолишма, она не 16, не ради неба, умиколь маком, и тем не менее, и авода шлейма витова, и тем не менее, эта работа совершенная и добрая, и хорошая. 17. Улам гу матхиль лагавин мицад ацмо шегу эйно месугаль лавод лишма. Точка. Эла хмо холь гаклаль 18 ше овдим рак шело лишма. Аль кен гу омер. Аль ани ло гаруа мигакляль куло. Умаши готов бахоль 19 амекомот. Шагадам царих лавод лишма. Аводазо нитна рак лаехидей сгула шибадор вело лакла 20. Мишум шагавода лишма зегу авода каша точка. Лахен йоце шамадрихимото хирецуно. Вот здесь очень хорошо он нам объясняет дальше еще в отношении этого же человека из массы. 17. Улам гуматхилла гавин митсадацмо. Однако он, этот человек из массы, начинает сам понимать от самого себя, шигу эйному сугалла, вот лишма, что он не в состоянии работать лишма ради неба, ради имени, мы говорим. То же самое, ради неба. То есть садачи называется ради неба. Лишма значит ради имени Творца, значит тоже садачи, а не совсем не ради себя. Элахмо холя клаль, но, как и вся масса, 18, шеовдим рак шело лишма, но как вся масса, он говорит, может работать только, которые работают только ло лишма, только не ради неба, не ради имени Творца. Алькен гу омер, поэтому он говорит, этот человек из массы, а не логаруа мигакляль, он видит всю эту массу перед собой, и он говорит себе, я не хуже, чем вся эта масса. Умаша готов бахоль в 19-м экомод, а то, что во всех везде написано, шагадам царихла вот лишма, что человек должен работать ради неба, то есть ради отдачи. А водозонит на ракла ехидея сгула шебадолу лолахклаль. Эта работа такого типа ради неба, она дана только единицам, самым выдающимся в поколении, а не для массы. Он себя таким образом утешает. Это его желание. Он себе так говорит. 20. Мишум шагаводаш лишмазо зегу аводакаша. Он говорит, так как эта работа ради неба, ради отдачи, это тяжелая работа, он говорит. Это его желание, получается, что его желание работать не ради неба. Ну и что? Лахен йоце шемадрихимо то хирецоно. Поэтому, он говорит, выходит отсюда, что наставляют его по его желанию. Понятно, да? Позывает его, пошел, по его желанию наставляет. Он не хочет и не может, или не хочет, или не видит, что необходимо работать с отдачей на Творца, ради Творца, а не ради себя. Поэтому и так же его, в этом же так же его и наставляют его. Чтобы он так делал по его желанию, ибо тогда он сможет работать. Если человека не по его желанию заставлять что-то делать, то, конечно же, он и это оставит. Скажет, и это мне не надо. 20-21. Амнам. Анашим. Шешаяхим. Леапрат. Шееш лахем. Дахав пними ше эйн лахем сипук ми аводата клаль хейо 22 ше еш лахем нетия лаэмет ве эйн хем месугалим лагавин дварим менугадим. Эла шигу омер лацмо. О, 23. Шани овед Ашем. О, шани овед Авур Ацми. Точка. Зот омерет. Гу ло йодеа пашрут. Эла гу омер 24. О, шани кули летоэлет Ашем, вело летоэлет Ацми. О, летоэлет Ацми, вело летоэлет Ашем. Везегу хмо 25, шаамру хазаль. Сколько он говорит, где-то находится, в каком трактате, трактат Сука из Талмуда. Так, и где-то находится там, в каком разделе. Коль гамишатев шем шамаем ведавар хер некар мин аулам. Шапирушо 26. Шароцела воды лето элета шем вегам. Вегам кцат, ну? Летоэлет ацмо. Гу нейкар мин гаулам ханецахи. Возвращаемся к строчке 21. И он здесь теперь уже говорит нам о человеке, который относится к личностям, который уже работает над собой индивидуально. Амнам анашим шашаяхим лагапрат. Однако, он говорит, люди, которые относятся к личностям, шееш лагем дохек, дохев, вдохав, не знаю, как это, дохав пними, дохев пними, дохев пними, по-моему. Ну, нету здесь, не стоит вав. Мы с тобой писали дохев. Дохев, дохев пними. Иногда не хватает точек, иногда немножко грамматика, как будто бы не актуальная, неважно. Он делает так, как он делает. И, может быть, даже те, которые переписывали или которые перепечатывали, сделали, может быть, ошибки. Но это неважно как. То есть шеэйн лагем, то есть он говорит, амнам анашим шешаяхим лагапрат, то есть, однако, говорит, люди, которые относятся к личностям, шееш лагем дохев пними, у которых есть внутреннее давление, внутреннее, так сказать, напор, внутренняя потребность, внутренняя склонность, шеэйн лагем сипук меавудата клаль, что нет у них удовлетворения в работе массы. Им недостаточно, что лучше сказать, им недостаточно работа массы. Айну 20-22. То есть, шееш лагем нетия лагем, то есть у них какая-то склонность к истине. Интересно, что он говорит, видишь? Человек, который начинает работать, как сказать, как личность на Творца, это человек, которого вдруг у него проявляется в нем какое-то стремление к истине. Так и дал нам определение немножко. Вэйн гэм мы сугалим лагавин дварим мы дугадим, и они не в состоянии уже понять противоречивые вещи, как мы и тогда говорили в отношении человека массового, да? Который, с одной стороны, он ему говорят, что он работает не ради неба. Помните, да, не ради неба он работает. И в то же время ему говорят, что ты хорошо работаешь, что это твоя работа, она она совершенная и хорошая. Как же можно тогда эти две вещи совместить? Для массового человека, да, а этот уже не поддается. Ему внутренний голос подсказывает, что нет, он ищет истину. И они уже не в состоянии, эти люди, понять противоречивые вещи, такие вот. Элашегу омер тацмо. Однако, но он говорит сам для себя, он говорит себе. О, 22. О, ше еш лахем нет. О, ше ани овед Ашем. Он говорит, либо я работник Творца, о, ше ани овед авурацми, или же я работник, работаю ради себя. Точка. Зотомерет, это значит гу лойодеа пашрут. Это значит, что он не знает никаких, он не знает компромиссов. Он не делает компромисса. И нашим, и вашим. Элагу омера, но он говорит, 24, оше они кули летойлет Ашем, работаю ли я полностью ради Творца, или же вело летойлет Ацми, и ни в коем случае не ради себя, о летойлет Ацми, или же ради себя, велолото элет Ашем, а не ради Творца. То есть он говорит так, или так, или так. Или я весь полностью ради себя и не ради Творца, или же я полностью ради Творца и ничего не ради себя. Вот с таким человеком можно разговаривать. Человеком культурным, интеллектуальным, демократом, тяжело разговаривать, потому что за всеми этими его высказываниями, его эзоповским языком скрываются его истинные побуждения. Легче говорить с человеком, который даже который тебя ненавидит, даже и то приятнее, потому что хоть знаешь, куда ты, с чем ты, с кем ты говоришь. И скорее, он скорее, может быть, придет к исправлению, чем тот, который и нашим, и вашим. Дипломат. Который играет в политику или использует что-то такое мнение этих ради своих каких-то выгод. Везегу кмо 25 шамру хазаль, и это, как сказали мудрецы, коля мешатев шем шамаем выдавар ахер, каждый человек, каждый, кто соединяет имя неба, выдавар ахер называется, и другую вещь, это другая вещь, так турак часто называет другую сторону, нечистую силу. Чтобы не называть каждый раз и не вызывать эти силы в мире, говорят такое слово и другая вещь. Он говорит, каждый, кто совмещает эти вещи, имя неба и эту другую силу, нечистую силу, нейкар мина олам, он выкорчевывается из мира. Так? Шапирушо, что это значит, 26? Широцела, а вот летоэл это шем. Вегам кцат летоэл это смо. Что он желает работать ради Творца, а также немножечко ради себя. Такой человек... Гуней кармин гаулам ганецахи. Так вот, он выкорчевывается, как сказать, не только выкорчевывается, искореняется, хорошо. Так вот, он искореняется из мира вечного. Очень важно, видишь, как нельзя, нет компромиссов в духовном. Нельзя в духовном и нашим, и вашим. Немножечко себе, немножечко Творцу. Немножечко по законам мироздания, а немножечко по законам моего собственного эгоизма. Нет, нет возможности так. Нельзя продвигаться вперед и нельзя получить вечное, вечное существование, вечную жизнь. Еще возьмем тогда одну, один абзац. И лазот шерецано шель адам зе шегу лир от аэмет лахен бадрихим ото лазот бекорет аль 28 масав точка. Да, айну им пив ולבו שווים בזה שהוא אומר точка. ואם לא הוא צריך לעשות מאמצים 29 שיכול לכוון לשם שמיים точка. ואז הוא להפך היינו שהגוף נותן לו להבין שהוא צריך לדעת 30 שהוא מרים מעם ואין הוא שווה לשאר אנשים שהם שייכים להכלל והוא שייך לעלות 30 למדרגות ששייך ליחידי סגולה שבתור. Точка. Возвращаемся к строке 27. И лазот, если так, он говорит, ширецоно шель адам зе, что желание этого человека, который относится к личности. Гу лир от аймет состоит в том, чтобы видеть истину. Лахен мадрихимото ласот бекорет альмасав. Поэтому этого уже человека, который уже проснувшийся, который ищет истину, его воспитывают. То есть ему дают указания, ему дают книги соответствующие, открывают перед ним книги. Ласот бикорет альмасав, чтобы делать, как сказать, контроль, как сказать, сделать исследование, проверку своих дел, своих деяний. Проверять свои дела. 28. Гайну, то есть им пив либо шавим, то есть настроены ли его уста и его сердце одинаково, одно к другому. Везе базе шигу омер, в том, что он говорит. Не говорят ли его уста одно, а сердце говорит совсем другое. Точка. Вы им ло гуцарих ласот мамацим. А если нет, если он находит, производит проверку, и он находит, что это не так, что они что есть разногласия между его устами и его сердцем. Гуцарих ласот мамацим, тогда он ему требуется делать усилия, прикладывать усилия. 29. Шияхоль лехавен лешем шамаем, чтобы он смог настроиться на ради неба. точка. Ваазула гефех. И тогда он видит, что это все наоборот получается. Когда он сейчас начинает настраиваться на во имя Творца, во имя неба, тогда он видит, что это все наоборот получается. То есть, айну, шагуф нотен лолагавин, что тело дает ему понять теперь, шагу царих ладат, что ему требуется знать. Шегу марим миам, что он, как будем говорить, что он черная овечка. Есть такое понятие в русском языке? Что все овечки, будем говорить, беленькие, а он черная овечка. Черная ворона. Черная ворона, о, хорошо. Черная ворона он. Нет, белая ворона. Белая ворона, пусть будет белая ворона. Неважно, если все черные вороны, он белая ворона. А на языке, в святом языке это, что он горький, горек из своего народа. Горький, да, горький из своего народа. Весь народ чувствует, что он такой, то есть, что он выделяется из своего народа. Вот это имеется в виду. Значение означает, что он как бы, да, что он, uh-huh. он не подходит к своему народу. Весь народ делает так, а он делает какой-то, он какой-то другой. Да, он немножко другой, совершенно нет, как бы не такой, как в его народ, будем говорить. В Эйнгу Шавелы Шара нашим, он поясняет, он говорит, сам он поясняет нам. А он не подобен остальным людям из своего народа. Шаем Шаяхим Лагаклаль, что они относятся к массе. Массовое сознание у них. Массовое отношение к службе. Творцу. Вегу шаях лалот, а ему, а он относится к тому складу, к тому, которые, кто поднимаются, лемадригот, поднимаются по ступеням, духовным ступеням, шешаях лаехидей сгула шабадор, которые относятся един к личностям, к нескольким личностям, к ехидеи, значит, к нескольким личностям, выдающимся личностям в поколении. Он это просто ощущает это и признает это. И таким образом идет своим уникальным для его души путем. Тет-а-тет работает на Творца. Еще маленькую? Нет. Здесь уже большая. Большой абзац. Мы остановимся здесь. Настолько нам четко, понятно он нам это все объяснял, что было очень мало места, чтобы дать какое-то особенное объяснение. Им было все достаточно понятно. Так мы постепенно будем продвигаться через Шлавей Сулам. У нас выработается в нас вторая натура, как бы вторая природа в нас. Постепенно мы научимся, она станет частью нашей личности, нашей надстройкой, постепенно придет в нас, в нашу кровь, как сказать, духовную, в наши органы, везде, во всем, во всего нас, каждого человека, который этим занимается, который личность по отношению к Творцу, и даст нам поразительную защиту, от всего нечистого, и в то же время раскроет нам врата нашего личного к полнейшему нашему личному спасению и возвышению и завершенности. А сейчас мы переходим ко второй части нашего урока, Эцхаим, древо жизни.